Когда я открыл глаза, все вокруг еще были без сознания, а вот снаружи доносился какой-то шум, писки и хруст. В принципе, несложно догадаться, что там происходит. Очевидный каннибализм. Через какое-то время одна девушка начала ворочаться и медленно открыла глаза. Она сперва непонимающе уставилась на меня, а потом медленно обвела взглядом укрытие. Увидев своих товарищей, она вроде как немного поуспокоилась. «Где мы?» – спросила она хриплым голосом. Я достал бутылку из рюкзака и поднес горлышко к губам девушки. При моем приближении она слегка занервничала, но, когда начала жадно пить воду, успокоилась. «В пещере», – ответил я тихо. В этот момент снаружи послышались очередные писки и шумы борьбы. Девушка подобралась и попыталась подняться, но у нее ничего не вышло. Я приложил палец к губам, показывая ей, что нужно соблюдать тишину. Я бы мог уже выйти и разобраться с тварями, но надо дождаться, пока все придут в норму. Мы под завалом, встревожена, но тихо спросила девушка. Нет, ответил я, осматривая остальных участников группы. Но здесь нет выхода, девушка не сводила с меня взгляда. Я кивнул на артефакт на полу. Кажется, что она все поняла и перестала задавать вопросы. Еще через какое-то время очнулся Гриша. «Брат», — позвал он меня тихо, а когда увидел, что я смотрю на него, спросил: «Ты злишься?» «Я не мог иначе. Пока ты занимался чем-то своим, я вышел на улицу и там услышал, что группа не возвращается уже целые 3 дня, и я решил, что смогу им помочь». «Ты глупец, Гриша. Ты неподготовленный, понятия не имеешь, как опасны разломы. Твои действия выходят уже за рамки дозволенного. В следующий раз ты куда еще решишь меня втянуть? Но, я же спас их», — возразил он. «Это сейчас ты спас их, просто потому что тебе повезло», — ответил я. «Однако твои действия мало того, что подставляют меня, так еще и могли подставить их». Я кивнул головой в сторону лежащих без сознания людей и девушки. «Не надо так», — тихо прошептала девушка. «Если бы не он, то мы бы уже не вернулись. Не стоит приплетать сюда вашу слабость. Вы сами выбрали быть стражами. Запомни, Гриша», — я повернулся к брату, — «тебе не будет места рядом со мной, если ты и впредь продолжить подставлять меня. Если он не готов двигаться вперед и развиваться, то ему действительно лучше остаться позади, чтобы потом не обижаться на меня и не строить мне козни. Доберусь до поместья и просто оставлю его там, если он все же и после этого случая ничего не поймет». Потихоньку начали приходить в себя и другие стражи. «Интересно, что здесь забыл страж с одним лепестком?» — спросил один из мужчин, разглядывая мою метку. «Брата пришел спасать», — ответила первая проснувшаяся девушка. «А-а-а», — протянул он. «Эх, мне бы такого брата, который бы меня спасал». «Парень», — он посмотрел на Гришу, — «спасибо тебе, но ты это, не подставляй так своего брата. Ему мало того, что пришлось влипать в неприятности, так еще и от штаба стражей влететь может. У нас с этим строго». И тут он абсолютно прав. Вторая группа не может войти в разлом, пока в нем первая, если они не согласовали этот момент заранее. Нет, она, конечно же, может войти, вот только потом проблем не оберется от штаба. Это сделано специально, чтобы одни группы не мешали другим, и никто не воровал у друг друга добычу. Люди потихоньку приходили в себя, и мы сами не заметили, как моя бутылка с водой испарилась. Я также достал свою еду и разделил ее на всех участников группы. Мало, но хотя бы утолят голод. Они шептались между собой и поглядывали на меня с недоверием, зато Гриши улыбались. Также разглядывали место, в котором очутились, но девушка их успокаивала. «Ну, рассказывайте, что вам известно об этом месте и как вы к этому пришли», — спросил я, когда все более-менее оклемались. «Эх», — почесал голову первый проснувшийся мужчина, а потом протянул мне руку. «Я Дима, командир этой группы». «Сергей», — я пожал его руку. «Как мы до этого докатились, ты, наверное, хотел спросить». Он усмехнулся и оглядел свою команду. Я пожал плечами. «Как слово не поменяй, значение не изменится. Этот разлом с самого начала был какой-то странный», — начал он свой рассказ. «Эти чертовы деревья наверху чуть было не высушили нас до дна, благо мы не все сразу пошли к ним, а отправили разведку. Кое-как нам удалось отбить двоих наших», — он кивнул на двух парней. Те кивнули, подтверждая, что он говорит правду. «После этого мы решили попробовать вырубить эти деревья, ведь они могли быть причиной открытия разлома», — продолжил Дима. «Но сколько бы мы их ни уничтожили, так ни одного кристалла и не увидели», — тяжело вздохнул он. «Тогда мы решили попробовать отправиться вглубь леса, Хотя Катя отговаривала нас, он посмотрел на первую очнувшуюся девушку. Та махнула рукой, а после произнесла: «У нас все равно не было иного выхода, так что не страшно, командир». Мужчина хмыкнул и продолжил рассказ. «Мы бродили долго, очень долго и под конец набрели на вход в пещеру в земле. Мы решили не спускаться ночью, чтобы не наткнуться на какую-нибудь тварь, а устроиться на привал в лесу, так как уже не успевали вернуться, и это была наша главная ошибка». Неожиданно заплакала вторая девушка из их отряда. Катя подошла к ней и обняла ее, прося быть тише. Деревья начали передвигаться, и довольно быстро. Дима покачал головой. «Мы не успели ничего сделать, как Евгения, мужа Саши». Он кивнул на плачущую девушку, схватила и обвила одно из деревьев. «Нам повезло, что мы оказались у входа в эту пещеру. Мы успели забежать внутрь и спастись и...» Он неожиданно замолчал и с ужасом посмотрел на иллюзорную стену. Но не только у него поведение вдруг резко изменилось, но и у всей команды. Они вдруг замерли и задрожали. Я обратил внимание на то, что стало слегка холодновато и по полу стелится туман. «Он здесь», – прошептал Дмитрий одними губами, все так же смотря на иллюзорную стену. «Но я уже и сам почувствовал снаружи чью-то ауру. Я направил энергию в глаза. Существо, нет, скорее сущность, находившаяся снаружи, состояла из скелета и переплетения множества нитей синей энергии и имела человеческую форму». Глава 23. Большие проблемы. Энергетическая сущность со скелетом человека, находившаяся снаружи, начала неожиданно оглядываться вокруг. Хоть сущность состояла из энергии, являясь, по сути, сгустком энергии, но была абсолютно бесполезна для меня. Я не смогу поглотить эту энергию, потому что она тянется вверх, к корням деревьям. «Саша, Саша!» — послышалось из-за иллюзорной стены. «Где ты, Саша?» Сущность начала оглядываться вокруг, пытаясь найти хоть кого-то, но сколько бы она ни оборачивалась, толку не было. В этот момент девушка вновь всхлипнула и с ужасом сама зажала себе рот. Сущность обернулась в нашу сторону. «Саша, Саша, где же ты? Тут так холодно. Прошу, отзовись», — вновь взмолилась сущность. «Дима, Захар, хоть кто-нибудь. Это не дух, иначе он бы уже нашел нас, а значит, действительно всего лишь воплощение сущности». Я осмотрел участников группы, все они старались смотреть не в сторону, откуда шел голос, а в пол. «Выйти и развеять сущность – это сгусток энергии, проблематичная вещь. Развеять можно, вот только придется попотеть. Саша, Захар, Дима», — все так же взмаливался голос, только на этот раз он начал отдаляться. Только когда туман пропал, все вокруг немного расслабились. «Сразу скажу, что это не ваш товарищ», — посмотрел я на них поочередно. «Уж извините за такую подробность, но я видел его скелет». Девушка вновь заплакала, но лучше горькая правда, чем сладкая ложь. «Тот голос – это лишь энергетическая сущность, созданная деревьями», — добавил я, — «так что не стоит больше считать ее кем-то значимым для вас». «Да мы и не надеялись уже ни на что», — обреченно махнул рукой Дима. «Когда мы спустились в пещеру, нас атаковали маленькие кроты». «Ну как, маленькие?» — он хмыкнул, — «примерно с человека ростом. Нам удалось отбиться, вот только…» — он вновь замолчал, прислушиваясь к звукам снаружи. «Нет его поблизости». Я сел в позу лотоса, собираясь немного подсобрать энергии с разлома. Некоторые посмотрели на меня с удивлением, но комментировать не стали. Я закрыл глаза и произнес: «Продолжай, я тебя слышу». «Мы собирались подождать, пока кончится ночь, так как именно из-за этого деревья скорее всего и взбесились. Все было спокойно, пока мы не услышали этот голос. Поначалу мы подумали, что Евгений все же выжил, но когда увидели его скелет, обвитый какой-то синей энергией, то сразу же перестали так думать». Он замолчал, видимо, вновь прислушиваясь. «Оно и понятно, они же всего лишь обычные маги, которые, скорее всего, первый раз такое увидели. Однако мы все же попытались с ним поговорить. Вот только, когда он услышал наши голоса, тот тут же издал пронзительный вой, и со всех сторон к нам потянулись корни деревьев. Мы чудом смогли спастись, и чудом остаться без потерь. Это, как ты выразился, сущность, преследовала нас 2 дня, нам чудом удавалось от нее оторваться, но она вновь настигала нас. А сегодня мы нарвались на засаду этих кротов, и если бы не твой братишка, то мы бы уже были мертвы». В нашем укрытии вновь воцарилась тишина. Не знаю, о чем думали они, а я старался накопить как можно больше энергии, ибо на моих плечах теперь целых 6 коллег, и их надо отсюда вытащить. Очевидно, что нужно дождаться утра и потом прорываться к выходу, вот только это не закроет разлом и не даст мне ресурсов, а именно, денег. Поэтому пора отправляться на охоту. Значит так, поднялся я, оглядывая людей. Я на разведку, а вы сидите тут и будьте тише воды и ниже травы. Стой, воскликнул Дима, там опасно, в одиночку не стоит туда соваться. Не надо, послышался голос Гриши. Я посмотрел на него, ожидая, что он скажет. Не надо пытаться остановить моего брата, он сильнее всех нас вместе взятых, так что не переживайте о нем. Гриша кивнул мне, не волнуйся, я защищу их. Надо же, какие взрослые речи. Вот только насколько продлится эта его взрослость, в прошлый раз хватило на пару дней. Остается надеяться, что нынешнее потрясение все же вправит ему мозги надолго. Хорошо, Гриша, рассчитываю на тебя, серьезно сказал я, проходя сквозь иллюзию. Да я повесил на молодого парня груз ответственности, но ему уже пора расти. Мужчина это прежде всего тот, кто в состоянии взять на себя ответственность. А Гриша пока что пацан, который привык, что его всегда прикроют и исправят его косяки. Я в любом случае пока не знаю, как закрыть этот разлом, так что стоит изучить местность. Впрочем, парочка идей все же уже есть. Мне нужна сила, которая даст мне ресурсы. Силу я получу, закрыв разлом, а вот ресурсы, а именно деньги, уничтожая твари. Сергей ушел, и группа словно расслабилась. Гриша же наоборот сидел и смотрел в пол. Последние слова, которые произнес Сергей, заставили его сердце сжаться от боли. Гриша уже и сам понял, что ненадежный спутник, но брат все еще верит в него. Во время сражения у поезда, он пытался всеми силами защитить Тину и людей, а сегодня, что он хотел защитить сегодня? Размышляя над этим, Гриша пришел к одному верному ответу – ничего. В нем просто взыграла гордость, и он решил доказать своему брату, что тоже на что-то способен, но вышло все совсем иначе. Он подставил его, а еще он хотел силы, той, что есть у него, недостаточно, чтобы стоять рядом с братом, и чтобы защитить Тину. Когда Гриша был в особняке на землях рода Вяземских, он думал, что может позволить себе многое, однако после начала путешествия брат показал ему, что все то, что он мог себе позволить, лишь иллюзия, потому что все вокруг потакали его желанием. Только сейчас, когда отправился в путешествие с братом, Гриша понял, насколько тот неординарная личность и насколько он силен. Сергей теперь представлялся для него не как равный, а как некий недостижимый образ, и чем больше он наблюдал за ним, тем дальше отдалялся этот самый образ. В один момент Грише стало страшно, что брат, которого так нахваливал его отец, и который стал для него ориентиром, уйдет слишком далеко и забудет про него, а ведь он только начал чувствовать и ощущать желание жить по-настоящему. После начала путешествия вся жизнь в особняке воспринималась им теперь как сон, поэтому Гриша и решился на эту глупость, в надежде, что сможет здесь заполучить силу, а потом и признание брата. Обхватив колени руками, Гриша сидел и думал, как ему исправить то, что он натворил, но пришел лишь к одному выводу, исправить что-то уже не выйдет, теперь ему остается только одно, попытаться вновь заслужить доверие брата. «Что такое, парень?» – послышался голос Димы. «Винишь себя за то, что сделал?» После некоторой раздумья, Гриша помотал головой и ответил. «Нет, Гриша винил себя только за то, что подставил брата, но за то, что он пошел в разлом и спас этих людей, уж точно нет. Это верно, хоть и неправильно такое говорить, но если бы не ты, то мы бы уже все», – невесело усмехнулся Дмитрий. «Ты не рад той ответственности, которую наложил на тебя брат?» – неожиданно спросил он. Гриша посмотрел на него, а потом снова опустил взгляд в пол. «Помню, и я когда-то таким был», – вздохнул Дима, и окружающие заулыбались, видимо, они давно были вместе. «У меня был младший брат, который тоже вечно искал моего признания». «Признание?» – Гриша задумался. «Только вот знаешь, парень», – Дима посмотрел на него, – «не нужно никому и ничего доказывать. Все те, для кого ты дорог, и так уже признали тебя». «Дима верно говорит», – поддержала мужчину Катя. «Твой брат, судя по всему, невероятно крут и очень силен. Спасибо, что спас нас, но не стоит пытаться доказывать ему, что ты чего-то стоишь. Просто иди за ним и учись у него». «Верно, парень», – вновь продолжил Дима. «Если ты действительно хочешь следовать за ним, то ты должен быть не выскочкой, который вечно пытается обратить на себя внимание, а тем, на кого он наоборот не будет оборачиваться, зная, что ты не подведешь». Гриша почувствовал, как к горлу подкатил ком. Вот оно, это тот ответ, который он хотел все это время найти. Он уже не маленький и не должен заставлять брата волноваться, наоборот, он должен стать тем, на кого брат сможет сложить часть своих дел. А учитывая то, что они близко к поместью, то и дел у него прибавится. Гриша улыбнулся, найдя свой ответ. Его брат Свет, такой ослепительный, что однажды приманит всех мошек из темноты, а значит он, Гриша, должен стать его тенью, которая не позволит всем этим самым мошкам затмить его свет. Пещера оказалась абсолютно чистой. Видимо, собратья этих кротов или еще какие твари съели их подчистую и даже кости пошли в дело. Решил двигаться в противоположную от сущности сторону. Пусть себе бродит в одиночестве. Чем дальше я шел, тем больше ответвлений видел. Из некоторых из них шли какие-то звуки, но, когда я заходил внутрь, никого уже не было, а я натыкался на обвал. Наконец впереди показались первые враги. Это были маленькие кроты, примерно с меня высотой. Всего их было 8 штук. Как и обычные кроты, эти были слепые и реагировали на звук. А так как я перемещался слишком быстро, то и покончил с ними быстро. Кроты поделились со мной 6 кристаллами. Закончив с этими, я пошел дальше, стараясь понять, как же все-таки закрыть этот разлом. Впереди мне попались, видимо, мамашка и папашка тех малышей, которых я помножил на 0 до этого. Мамашка и папашка были как 2 двухэтажных дома, и реагировали на меня уже побыстрее, чем малышня. Я увернулся от огромной когтистой лапы, а затем создал копье молнии с темной энергией и запустил его в одну тварь, целясь в голову, чтобы не повредить возможный кристалл. Существо не успело понять, что произошло, и тут же упало на пол пещеры. Второй крот пискнул и ринулся на меня. С ним я расправился точно так же и получил 2 своих кристаллика. Пока блуждал, заметил один очень интересный корень, он был раз в 10 толще всех остальных. Так как другой зацепки у меня не было, я решил пойти вдоль этого корня. И это, видимо, было верным решением, так как тварей стало становиться на пути все больше. Убивая одну группу мелких кротов за другой, я попутно старался поглощать энергию из разлома. Впереди показалось ответвление вверх. Немного посомневавшись, все же поднялся. Я вышел у огромного голубого озера, которое светилось в темноте, и того самого громадного дуба, с которым меня разделяло озеро, которое опоясывало этот самый дуб. Была уже ночь, и в небе светила полная луна. Услышав шум, я оглянулся. По какой-то невидимой для меня границе в радиусе 500 метров, вокруг дуба, на своих корнях, бродили березки и пытались дотянуться до меня своими начавшими удлиняться ветками. Так как это самое большое дерево, значит, сюда стекается вся энергия. Приглядевшись к озеру, понял, что оно полностью состоит из энергии. Только вот это не чистая энергия, а значит, и использовать ее не получится, да и она сама попытается меня проглотить. Чтобы убедиться в своих мыслях, достал меч и протянул его к водной глади. От поверхности воды тут же потянулись маленькие переплетающиеся струйки, которые попытались коснуться клинка, но я вовремя убрал его в ножны. В такой водичке лучше не плавать. Огромный толстый дуб выглядел величественно. Стоит ли к нему приближаться, тот еще вопрос, но он вполне может быть причиной открытия разлома. Если обычные деревья свои ветки ко мне тянут, то что сделает этот дуб? Я направил энергию в глаза. Главная проблема в том, что я устану колупать этого гиганта, потому что он весь состоит из энергии, вокруг него буквально щит из излишков энергии. Темная энергия – универсальный аннигилятор, вот только и против нее есть защита, а именно, много энергии, которой здесь навалом. Победить то эту деревяшку можно, но я пока не могу использовать темную энергию в больших объемах, а значит, и пробивать защиту этого гиганта буду долго. Само дерево обожралось энергии, да еще и озеро рядом сотворило, которое уже начало создавать собственное сознание. Можно, конечно, попробовать вновь создать шаровую молнию, но что-то после последнего раза я не особо хочу это делать. Учитывая то, сколько тут энергии и сколько деревьев вокруг, в каждом из которых тоже есть энергия. Сомневаюсь, что даже я успею выбраться из разлома, а уж закрыть его снаружи точно не получится. Нет, наверняка есть еще какой-то способ. Прежде чем действовать грубо, нужно поработать мозгами. Вздохнув, вновь полез вниз. Возможно, я найду разгадку, как проще закрыть разлом под корнями этого древа. И вновь я блуждал по коридорам пещеры, вновь небольшие стычки, пока не наткнулся на странных кротов, которые тащили на своих спинах березы. Я спрятался за стеной, поэтому они меня и не заметили. Крадясь позади них, я пришел в огромный зал, высотой, наверное, этажей 10 вверх. С самого верха до низа свисали огромные светящиеся корни, а под этими корнями валялся, судя по всему, царь кротов, ну или царица. Эта тварь была высотой примерно 4 этажа. Она лежала на боку, присосавшись к одному из корней и, видимо, спала, а у ее пуза лежало несколько десятков кротов, которые, по всей видимости, кормились от нее. Вокруг этой тварюшки тоже был избыточный энергетический фон. Также по всей пещере суетилось еще около десятка кротов. Да, не завидую я тем новичкам, которым выпадают такие разломы. Для них они банально непроходимы, но что странно, последние два моих разлома, этот и на рельсах, действительно аномальны. Никто никогда нам, людям, не говорил, что разломы обязательно подразделяются на ранги. Это мы придумали им градацию. Так что то, что разлом Е-ранга, совсем не означает, что новички смогут его осилить. Тем не менее, все же сложности награды действительно постепенно повышается от уровня к уровню, но иногда попадаются вот такие волки в шкуре овцы. Я сел за ближайший камень и крепко призадумался, как закрыть этот разлом. На данный момент известно несколько факторов, которые могут влиять на открытие данного разлома. Дерево – это огромная тварь и озеро. Что дерево, что крота придется долго колупать, потому что вокруг них сильный энергетический фон. На данный момент мои техники просто развеются на подлете. Темная энергия тоже не панацея, ибо в такой схватке я сам себе больше наврежу. Я посмотрел на потолок. Если я не ошибаюсь, то наверху находится озеро. Поднимался вверх я недолго, а значит и озеро относительно невысоко. В принципе, должно сработать. Встав, я пошел в обратный путь, чтобы отправить остальных к выходу из разлома, но не сейчас, а ночью. По пути убил еще пару тварей, в моем кармане было уже 30 кристаллов. Мало, но хоть что-то. Пожалуй, стоит устроить ночь охоты, сразу после того, как оповещу группу. Когда пришел на месте, вокруг все было тихо. Это я, Сергей. На всякий случай предупредил я, прежде чем медленно войти внутрь. Моя осторожность не была напрасной, так как на меня было нацелено несколько техник. Увидев меня, все выдохнули. «Ну как?» – спросил Дима. «Узнал что-нибудь?» Я посмотрел на Гришу, так как думал, что именно он задастся этим вопросом в первую очередь, но парень, по всей видимости думая о чем-то своем, просто сел на пол. Я пожал плечами и вздохнул, а затем все же ответил. «Что тут скажешь, братцы и сестрички, мы в попе?» «Ну, почти», — решил я все же смягчить свой вердикт. Они непонимающе начали переглядываться, затем какой-то парень спросил, «А выбраться-то у нас получится?» Я посмотрел на него и кивнул. «Получится у вас, отчего же не получится-то? А вот закрыть разлом, вот тут я не знаю». Дима прищурился, а затем спросил, «Ты сказал у нас, то есть мы не сможем закрыть разлом, а ты сможешь?» «Смогу», — ответил я без приукрас, «во всяком случае попробую». «Тогда мы с тобой», он подошел ближе, «извини, но нет, вы истощены, хотите есть, пить и спать, того, что я вам дал, явно недостаточно, так что вы меня лишь затормозите». Мужчина посмотрел на меня, а потом со вздохом кивнул. «Твоя правда», — добавил он, садясь у стены. «Так какой план? Ложитесь спать, ждем утра, а после вы отправитесь к выходу из разлома, а я пойду вытворять безумство, так как никак иначе я это назвать не смогу». Пожал я плечами. «Если безумство, тогда мы тебе точно помешаем», усмехнулся Дима. Члены его отряда, которые до этого напряженно наблюдали за беседой, заулыбались. Видимо, они не особо-то и хотят оставаться в этом разломе, после того, что здесь случилось. «Так, вы устраиваетесь на покой, а я, хотел было я договорить, но мне не дали». По всей пещере раздался оглушительный рев, который слегка сотряс стены пещеры. «Это еще что?» – спросил Дима, как и я, наблюдая за тем, как камешки на полу начинают подпрыгивать. «Это звездец», – ответил я, посмотрев на потолок пещеры, который местами начал осыпаться. Глава 24. Открытие. «Это еще что такое?» – спросила Катя. «Да так», – я махнул рукой. «Есть тут одна большая проблема, кротиха, которая и порождает всех этих кротов, вот она и разбушевалась. Выглядит, конечно, опасно, но сомневаюсь, что она вообще умеет двигаться, так что точно никуда не поползет. Но ее подопечные точно поползут», — произнес поднявший глаза Гриша. «Тут ты скорее всего прав», — подтвердил я, прислушиваясь к звукам, Но пока все было тихо. «И что же нам по итогу делать?» – спросил Дима, вновь вскочив. «Да ничего», – пожал я плечами. «Ложитесь спать, а я пойду на охоту». Я ждал, что Гриша вызовется со мной, но парень сидел тише воды, ниже травы. «В общем, сидите тут тихо и не отсвечивайте, а я пошел». Я вышел из-за иллюзорной стены. Увы, сколько бы я ни носился по туннелям, жертв так толком и не встретил. Подумав, решил прогуляться до большой пещеры с кротихой, и вот тут-то меня и ждал сюрприз. Все кроты, как умалишенные, на большой скорости стекались сюда. Их мамашка на этот раз не спала, а активно посасывала энергию из корня. Кроты, между тем, по всей видимости, расширяли пещеру. Неожиданно кротиха повела носом, и я поспешил удалиться. Добычи, конечно, много, но сражаться с такой оравой не хочется, да и это может помешать моему плану. А так они все собрались вместе, а значит, можно их всех тут и утопить, по крайней мере попробовать. Так как охота не удалась, я решил немного отдохнуть на свежем воздухе. Поднявшись по туннелю на поверхность, я лег на траву, разглядывая луну. А то, что это была она, нет никаких сомнений. Но мы точно не на привычной нам земле. Скорее всего, это какое-то время до нас, или же будущее, что тоже возможно. Разломы, или же пространственные аномалии, были созданы предтечами. С какой целью и для чего, непонятно. Но пара теорий все же возникла у светлых умов космической империи. Например, что когда-то с помощью этих разломов предтечи переходили между планетами, а то, что они впоследствии стали вести в другие галактики и даже возможные времена. Так тут все просто, природа не любит, когда с нею играют. Вот и предтечи могли доиграться. В конце-то концов, куда они исчезли, теорий тоже много. А вот реальную причину не знает никто. Быть может, они и по сей день живут среди нас. Я же нахожусь на Земле, хотя по сути своей выходец из космической империи. Космическая империя разительно отличается от Земли. Все то, что на Земле фантазируют люди, там в какой-то мере осуществлено. Например, те же летающие машины. Только вот летают они не просто из-за каких-то технологий, а именно что из-за смешивания технологий и магической энергии. Также есть и космические корабли. Правда, ими мало кто пользуется. Хотя теперь, наверное, чаще. Раньше с риском, но можно было исследовать другие планеты благодаря разломам. Если ты достаточно сильный практик, то сможешь выдержать пространственную волну закрытия разлома. Вот и выходит, что предтечи, возможно, еще живы. Если бы я встретил одного такого, то что смог бы спросить? Скорее всего, куда делась вся их цивилизация и культура? В каком бы возрасте ни был мужчина, он всегда будет думать о чем-то неизведанном, сколько бы всего ни повидал. Это наша природа, стремиться к неизведанному и захватывать это. Еще какое-то время повалявшись, я поднялся и вновь вернулся в наш мини-лагерь и опять столкнулся с тем, что на меня были направлены техники, несмотря на то, что группа была истощена. «Вы чего не спите?» – удивился я. «Вы в курсе, что если вы будете сонными утром, то мне придется с вами возиться. Ложитесь спать». Они что-то побурчали, но все же принялись укладываться спать. Я подошел к артефакту и влил в него еще немного энергии. До утра протянет, а больше и не надо. Я всю ночь просидел, собирая энергию. В этом состоянии, если приловчиться, то можно сделать что-то вроде отключения сознания, тем самым имитируя сон и отдыхая. Когда группа начали просыпаться, я вывел себя из состояния сбора энергии и осмотрелся. Люди выглядели заспанными, но вроде хоть немного отдохнувшими. «Ну что, господа, на прорыв!» — улыбнулся я им, с утра поднимая настроение. Они что-то заворчали и принялись бодро подниматься. Собрав все свои вещи, я выглянул наружу, но никого не обнаружил. Кроты, видимо, все еще там что-то роют. Мы пошли в обратный путь. Когда выбрались на поверхность, вокруг стало меньше деревьев. Видимо, они перемещались и образовали новый лабиринт. Путь будет интересным, что тут скажешь. Мы продвигались по лабиринту, но на этот раз я не использовал энергию, а другие участники группы и так были максимально истощены, так что интереса к нам деревья не проявляли ровно никакого. В какой-то момент я уже хотел попробовать вновь прыгнуть, чтобы разглядеть, где воронка разлома, но она и так уже показалась между деревьями. Правда, нам вновь пришлось попетлять, потому что все вокруг было засажено березками, но наконец мы вышли к выходу. Вся группа, за исключением Гриши, облегченно выдохнула. «Спасибо», — произнес, улыбаясь, Дима. «Мы тебе будем обязаны». «Пустяки», — махнул я рукой. «Ему спасибо скажите», — кивнул я на Гришу. Того после моих слов почему-то словно передернуло. «Ты идешь с ними», — сказал я Грише, наблюдая за его реакцией. Ожидал, что он будет артачиться, но брат лишь кивнул, и они скрылись в переходе. «Наконец-то я один. Теперь можно и побуянить». Я распределил всю накопленную ранее энергию во все участки тела и молниеносно рванул с места. «Нужно быстро здесь совсем закончить». Я добрался до входа в пещеру, спустился вниз, и вот тут-то меня и ждал сюрприз. Саша, все та же сущность бродила по туннелю, ведущему в нужную мне сторону. Я остановился, наблюдая за сущностью. Саша, он неожиданно повернулся ко мне, хотя я не издавал ни звука. Глаз у него действительно нет, а значит, видеть он не может. Ты не Саша, и не Дима. Кто ты? Он вдруг неожиданно завопил, хватаясь за голову. Я поморщился, оглядываясь вокруг. Корни вроде бы не спешили тянуться ко мне. Вот же орущее создание, он мне так весь сюрприз для кротов испортит. Я решил получше разглядеть его структуру и направил энергию в глаза. Стоило мне это сделать, как сущность тут же перевела свой взор на меня. Эти глаза, неожиданно сменил он пластинку. Ага, значит, он может видеть все в энергетическом плане. Вы, заунывно произнес он. Предатели, это все вы, это из-за вас наша цивилизация стала такой, сарнылзы, проклятый род, что решил отнять чужое, я убью тебя, мальчишка. На поверхности начало что-то происходить, даже отсюда я услышал, словно все деревья вокруг начали стонать, сущность бросилась на меня, а я стоял в шоке от того, что только что услышал. Сарнылзы, что-то знакомое, где-то я слышал эту фамилию. Стой! Крикнул я, уворачиваясь от атаки. «Я не Сарнейлс, я не принадлежу их роду». Попытался я остановить сущность. «Врешь», — возопила она. «У тебя их глаза. Я никогда не забуду эти глаза. Предатели, что решили украсть чужое». Сущность была достаточно быстрой, но не поспевала за мной, а я старался не атаковать, пытаясь придумать, как бы выведать побольше информации. «Я заберу твои глаза и раздавлю их». Все еще буйствовала сущность. «Кто ты?» Попытался я начать со стандартных вопросов, к какому роду принадлежал, и кто такие сарнылзы. Заткнись, предатель, это все вы виноваты в падении империи, ваши эксперименты с пространством привели к падению империи, и вот тут я ненадолго завис, так как вспомнил, откуда я знаю эту фамилию, когда мне было еще не столько лет, сколько сейчас, мой дедушка часто перечислял мне ряд фамилий и говорил их запомнить, а также держаться от них подальше. Однажды я спросил, почему именно они, тогда он ответил, потому то они принадлежат старому миру. Старый мир, предтечи, глаза императорской семьи, сарнылзы. Картинка начала складываться. Если то, что говорит эта сущность, правда, то выходит, что нынешний императорский род вполне могут оказаться предтечами, или же просто их род может быть настолько древним. Вот и возможный ответ на мой вопрос. Предтечи вполне могут существовать, но все еще непонятно, в каком времени находится этот разлом, о какой империи идет речь. Попытался я вновь обратиться к нему, но он лишь ускорился, пытаясь меня убить. Сущность отказывалась отвечать мне, продолжая лишь твердить одно и то же. Видимо, у меня не получится ничего выведать, да и она не отстанет, а значит, все же придется убить. Я рванул к сущности. Моя родовая способность – это управление энергией. Однако не только внутренний, но и внешний. Не люблю я это дело, потому что потом будут чесаться руки, да и мутить будет, но выхода не остается. Подскочив к сущности со спины, схватился руками за энергоканалы, которые питали ее от корней и начал тянуть энергию на себя и в то же время выветривать ее наружу. Нет ничего хуже, чем чужая энергия в теле. Это как человеку с третьей группой крови перелить вторую. Тот же исход может быть. Сущность неожиданно замерла и даже перестала сопротивляться. «Не может быть», — произнесла она потерянно. «Эта способность не верю. Как это возможно? Почему ложный и верный в одном теле?» От ее неожиданной смены поведения я остановился. Я решил отпустить энергоканалы, так как, судя по всему, сущность больше не собиралась проявлять агрессию. Она начала поворачиваться ко мне, поэтому я отошел немного назад. «Кто в этом теле? Ложный или верный?» Спросила сущность уже спокойно. «Нет, серьезно, что у нее с эмоциями? Ложный, верный, в теле есть я и частичка души паренька. Но кто из нас верный, а кто ложный? Что ты имеешь в виду?» Решил я все же уточнить. Сущность слегка склонила голову на бок, разглядывая меня, а затем спросила: «Откуда у тебя сила Вайтерлов?» «Вайтерлы – мой истинный род, только от него остались сестра и я. Откуда он знает про него?» «Это моя сила», – ответил я. «Я всегда ей владел. А что до глаз, я завладел ими после вселения в это тело». «Вот как», – протянула сущность. «Вселение, перерождение, запретный ритуал. Но мальчишка из Сарнейлов еще жив в этом теле. Я это чувствую». «Да», – не стал я скрывать. «Его душа не растворилась окончательно, но он не мешает мне». Сущность покачала головой. «Не верь ему, избавься при первой возможности. Им нельзя доверять, они предатели». Вновь принялась она за старое. «В каком времени мы находимся?» Решил я попытаться хоть таким способом остановить ее начинающееся безумство. Сущность неожиданно замерла. «Времени, времени, времени?» Спросила она, оглядываясь вокруг. Она словно оклемалась и теперь пыталась понять, где сейчас находится. «Время я нет, мы, не знаем. Просим, положи этому конец. Истинный умоляем, останови наши страдания, дай умереть». Сущность упала на колени, склонившись лбом к полу пещеры. «Мы устали страдать, помоги, просим. Что ты подразумеваешь под истинным?» Обратился я к сущности, но она продолжала лишь умолять меня. «Истинный, неужели сущность знает правду?» Я пытался еще задавать вопросы, но сущность их игнорировала. «Хорошо», — произнес я, устав от ее молений. «Я положу конец вашим страданиям». «Спасибо», — произнесла она неожиданно, и энергия начала утекать вверх. Я вспомнил про скелет на дереве. «Чей это скелет?» — успел я спросить, прежде чем она окончательно развеется. «Мальчишки, что пришел с той группой?» — почти неслышно ответила сущность. Энергия исчезла, и скелет упал на пол. «Надо бы вернуть хотя бы кости парня, все же он был страж и заслужил похороны». Я достал сменку и сложил в нее кости. «Передам их его жене, а теперь, пора здесь закончить. До нужного места я добрался на этот раз быстрее». В пещере кротихи маленькие кроты все так же расширяли пещеру. Я заранее прикинул примерное местоположение озера, поэтому теперь нужно только провернуть свой план. Спрятавшись за валуном и наблюдая за работой кротов, я пытался понять, как пробить толщу земли. Шаровую молнию запускать точно не буду, простая техника не столь эффективна против этого, а мне нужно, чтобы озеро в мгновение тут все затопило, а значит придется жертвовать мечом. Достав меч, я провел пальцами по лезвию. «Прости, дружище, и спасибо за службу». Я направил энергию в меч, создавая молнию, и туда же темную энергию, стараясь не перегрузить меч. Кротиха что-то почувствовала и, повернувшись в мою сторону, завизжала. Ее детишки тоже посмотрели на меня, но было уже поздно. Я выскочил из укрытия и взмахнул клинком, отправляя черный широкий искрящийся полумесяц в потолок. Кроты бежали в мою сторону, а я смотрел в потолок, где черная волна сделала солидную дыру, но в итоге все же затихла, а потока я так и не увидел. Неужели не получилось? А нет, получилось. С потолка упал огромный пласт земли, а вслед за ним полилось озеро. Я, что есть сил, рванул к выходу из пещеры и нырнул в выход, который как раз таки вел к озеру. Наблюдая за тем, как энергия быстро утекает вниз, я вглядывался в дно озера, в надежде, что в нем все-таки зародилось ядро. Даже сквозь шум падающей вниз энергии я слышал, как внизу верещат кроты. Еще бы, их заливает концентратом энергии, что ой как неприятно. Каждое тело имеет определенное количество энергии в своем теле, и если перейти этот лимит, то может наступить смерть. А учитывая то, что она начала создавать свое сознание, то она сейчас наверняка активно пытается поглотить всех кротов. Когда энергия в озере почти закончилась, я таки заметил в нем ядро. Зеленое светящееся ядро. Это нам надо. Я рванул к нему, пока оно тоже не уплыло. И в этот момент послышался нечеловеческий рев на всю округу. Он был настолько громким, что мне аж заложило уши, и издавало его огромное дерево. Не мне одному потребовалось это ядро, ибо из-под земли вылезли три огромных корня и тоже устремились к нему. Вот только я не отдам это ядро, оно действительно ценно и нужно мне. Ускорившись, я приблизился к ядру и засунул руку во все еще утекающее озеро, которое пыталось утянуть ядро за собой. Руку обожгло, но я стиснул зубы и резко дернул, однако ничего не вышло. Корни приближались, поэтому я рискнул и направил в руку темную энергию, стараясь сделать так, чтобы она не коснулась ядра. Мне все же удалось вырвать ядро, вот только на него попала капля темной энергии, и сейчас ядро начало окрашиваться в темно-зеленый цвет. Да чтоб вас! Хотел получить ядро чистой энергии, а получил грязный. Обычно при смешивании этих двух энергий из ядер получались замечательные бомбы, вот только мне она ни к чему. Ладно, остается надеяться, что я все же смогу хоть где-то его использовать по назначению. Уклонившись от подоспевших корней, я отбежал обратно на безопасный бережок. Дерево вновь взревело и было отчего. Я одним выстрелом убил трех зайцев. Кротиха питалась от дерева, дерево питалось от озера, а озеро было создано либо гигантским деревом, либо березками. Так что теперь кротиху заливает, гигантское дерево осталось без пищи, а следовательно, оно начнет помирать. Остается надеяться, что это не затянется надолго. Послышался громкий скрип. Я посмотрел на гиганта. Так быстро, ух ты, никогда бы не подумал, что кроты могут быть бобрами, но тем не менее именно это сейчас и происходило. Из-под низа дерева, разрывая его кору и землю вокруг, выползали кроты. Видимо, они начали взбираться по корням в момент опасности. Дерево вновь взвыло, но кротов это не остановило. И вот, некогда великое и могучее дерево, начало заваливаться на бок, а я сел и приготовился. Уж если ни одна из этих трех проблем причина открытия разлома, то я уже и не знаю, что делать. Сверкнула вспышка синей энергии и понеслась по небу. Я был относительно далеко от ее источника, которым все же оказался огромный дуб, но даже так успел схватить кусочек и притянуть его к себе. По телу пошла живительная волна. Я направил энергию в источник, наблюдая за тем, как он начал потихоньку расти. Когда он достиг определенного размера, увеличившись на процентов 20, я неожиданно почувствовал боль и дискомфорт в груди. Видимо, я слишком тороплюсь, и если продолжу в том же темпе, то вновь могу потерять либо источник, либо что похуже произойдет. Значит, нужно попытаться в следующий раз усилить само тело еще раз. Послышался удар, и землю подо мной слегка тряхнуло. Я открыл глаза и увидел, что дуб лежит на земле. Кроты, которые выбрались наружу, разбежались в разные стороны, и на данный момент почти все были схвачены березками. Поднявшись, осмотрелся. Никакой угрозы вроде больше не видно, а значит, можно возвращаться. Когда собрался уходить, краем глаза увидел, как от дуба пошла какая-то черная волна по земле. В том месте, где она касалась травы, та стала черной и жухлой. Некроз, нехорошо. Кто додумался заложить в дерево некробомбу? Теперь все в большом радиусе умрет подчистую. Мое тело было примерно наполовину заполнено после поглощения энергии разлома, поэтому, не жалея энергии, я ускорился и побежал к выходу. Правда, это оказалось не так просто, так как деревья теперь уже и среди бела дня вдруг начали ползать на своих корнях. В конце концов, мне надоело носиться по живому лабиринту, поэтому, вспомнив, где примерно находится воронка разлома, я разбежался и прыгнул. Я не ошибся и прыгнул куда надо, вот только у воронки почему-то стояла чья-то одинокая фигура. Расстояние было большое, поэтому приземлился я не очень аккуратно, пришлось сделать перекат по траве. Возле воронки стоял какой-то мужик в черном костюме. На руке у него была метка с двумя лепестками. В левой руке ката на черных ножнах, а во рту зубочистка. Колоритный персонаж. Светлые волосы зачесаны назад, на вид лет 40. Судя по всему, он тоже страж, но зачем он приперся в уже закрытый разлом? После закрытия разлома кристаллы в тварях лопаются, ибо им больше не от чего подпитываться. Руду поискать? Я оглянулся. Некроз был еще далеко, но потихоньку двигался к нам. «Долго же я за тобой гонялся», — произнес мужик, лениво оглядывая местность. «Ты специально от меня в таких низкоранговых разломах шкерился, что ли? Ты кто, мужик?» Посмотрел я на него, слегка наклонив голову на бок. «Апа», — ухмыльнулся он, выплевывая зубочистку. «Так брат тебе не сказал? Я смерть твоя», — он вновь ухмыльнулся. «Смерть? Не смог я не улыбнуться. Ты то, а силенок хватит, шел бы ты к братику, кем бы он ни был, пока жив-здоров». Мужик ухмыльнулся и вдруг с силой ударил пяткой по земле. Я тут же сделал сальто назад, уходя от выскочивших из-под земли каменных пик. Силен, управление стихией на очень высоком уровне. Я приготовился к бою. Это все, я посмотрел на него. Больше тебе меня удивить нечем. Глава 25. Новый день, новый враг. Нахальный мальчишка, он усмехнулся. Думаешь, что раз знаешь пару фокусов, то тебе можно наглеть. Вокруг него появилось 8 каменных копий, которые тут же полетели в меня. Они летели достаточно быстро, но я смог уклониться от них. Позади, где они столкнулись с землей, послышались взрывы. А ты даже хуже, чем я предполагал, Мужик медленно пошел вперед, а брат говорил, что с тобой нужно быть осторожнее. Вот вечно он так, паникует из-за мелочей. Он все твердит о каком-то брате, а я понятия не имею, кто он вообще такой. И ведь не ответит же, скотина, а мне теперь даже интересно стало. Он лениво махнул рукой, создавая еще 4 копья и запустил их в меня. Я направил темную энергию в кулаки и разбил 2 копья на подлете, а от 2 уклонился. А во, удивился мой противник, а ты все же что-то да можешь. К сожалению, покачал я головой, а тебе я не могу сказать то же самое. За свои 30 с хвостиком ты так и не продвинулся в управлении магией. К такому возрасту уже высшими становится, а ты все в низах ползаешь. Ах ты, маленький ублюдок, ухмыльнулся он, махнув рукой и начав идти в мою сторону. Видимо, я таки ударил по больному. Ну, этого я и добивался. В меня полетело еще 4 копья, но я точно так же разбил их. Впрочем, я тут же вынужден был начать прыгать с места на место, так как каждый шаг мужика создавал подо мной каменные пики. Так мы и продолжали какое-то время, пока он неожиданно не ускорился и не побежал в мою сторону. Я краем глаза увидел, как сбоку от меня формируются каменные стены, как наверняка и сзади, чтобы я, видимо, не убежал. Мужик на бегу достал катану из ножен. Лезвие катаны тоже было черным, необычный меч. Судя по всему, он всерьез намерен попытаться покрошить меня им. Я не стал ждать, пока он приблизится ко мне, и резко рванул вперед, мгновенно сокращая расстояние и ударяя его кулаком в грудь. Впрочем, он успел обхватить катану двумя руками и подставить ее плашмя. Удар пришелся по ней. Учитывая то, что в моих кулаках была темная энергия и меч выдержал, наверняка непростая игрушка. Пожалуй, хочу ее себе. Противник решил проткнуть меня пикой снизу, но я топнул ногой, посылая вниз молнию, и ударил его второй рукой по лицу. Он не успел как-то отреагировать, и доспех треснул, но не лопнул, а сам противник был отброшен и сделал кувырок назад по траве. Откуда он вообще вылез? Серьезный противник. Хорошо хоть, что энергия разлома есть. Скучно, бросил я, лениво идя к нему. Давай же, удиви меня наконец. Ну или назови свое имя и род. Я начал намеренно провоцировать его, чтобы вывести на необдуманные действия. Чем быстрее он покажет мне все, на что он способен, тем меньше мне от него придется ожидать проблем. Противник поднялся. Я думал, что он сейчас начнет сквернословить, но он просто вновь побежал ко мне, выставив вперед катану. Также он создал копья, 5 штук, 3 сбоку, и сразу запустил их в меня, а еще одно позади себя, видимо, выжидая удобного момента, когда его запустить, и наверняка одно позади меня. Даже не будь у меня глаз имперского рода, которые позволяли мне видеть энергию, я бы не купился на этот трюк. Я не стал отбивать копья, так как темную энергию уже потратил, а уклонился от первых 3. Когда мужик подбежал достаточно близко, он неожиданно отошел в сторону, и в меня полетело 4-е копье, а сам он попытался нанести удар сбоку. Я поставил щит, защищаясь одновременно от копья и спереди, и сзади, от катанной пики снизу. Запарный противник. В прошлые времена я бы его размазал не глядя, но здесь и сейчас. Жалко, у меня меча теперь нет, так бы получился интересный бой. Но ничего, обзаведусь им после этого боя. Враг, видя, что я окружен щитом, воткнул катану в землю и, разведя руки в стороны, неожиданно соединил ладони в замок у груди. На меня с 2 сторон полетели 2 каменные стены, а сверху начали падать еще 4 каменных копья. Я создал копье молнии с темной энергией и рванул в левую сторону, пробивая одну из стен, чтобы не оказаться в ловушке. А дальше начались какие-то догонялки. Он кидал в меня разные техники, а я уклонялся и пытался приблизиться к нему, но он плодил все новые и новые копья, поэтому подобраться к нему не получалось. В этом сражении у нас почти патовая ситуация, только вот он непростой противник, и у него полна энергии. Несмотря на то, что он владеет воплощением стихии лишь на начальном уровне, он управляет ей крайне умело. Видя, что ни одна из техник не достигла цели, то есть меня, он попытался вновь достать меня катаной, и в то же время начал готовить еще какую-то технику. И судя по циркуляции энергии в теле, это родовая способность. Мужик махнул клинком в мою сторону. На лезвии катаны неожиданно начало формироваться туловище фиолетовой змеи, чем-то напоминающее питона, только вот диаметром с бочку. Она еще не сформировалась полностью, а уже рванула в мою сторону. Я выставил щит, и змея, ударившись об него, поползла мне за спину. Если бы она уже была полностью сформированной, уверен, что обвила бы щит, и тогда у меня были бы проблемы. Противников стало двое. Теперь мне пришлось бегать больше и быстрее, тратя еще больше энергии. Змея, несмотря на свой размер, была быстрой, очень быстрой. Она лавировала между скалами, которые создавал этот тип, пытаясь вцепиться в меня. А между тем линия некроза становилась все ближе, и это заметил не только я. «Это еще что?» – нахмурился противник. «Впрочем, замечательно. Кажется, оно уничтожает все на своем пути. Оставлю тебя здесь, и даже не придется объясняться перед этим идиотским штабом, куда пропал сопляк. Ладно, кажется, что он показал все, на что способен, а значит, пора заканчивать этот бой. Я создал копье молний, добавил в него темную энергию и на бегу, резко прыгнув и развернувшись, бросил в змею. Проклятая тварь легко увернулась, словно каждый день так делала. Ненавижу змей, пауков и вообще насекомых. Вот она разница между молодыми практиками и взрослыми. И это разница в источнике энергии, а если быть точнее, в ее количестве. Увы и ах, мой источник не развит, а значит, я ограничен в функционале. И пусть сейчас он немного подрос, но не стоит напрягать его сильно, я и так иду против законов природы, пытаясь взрастить его при помощи энергии разломов. Источник должен расти и развиваться постепенно вместе с хозяином, а я пытаюсь сделать так, чтобы годовалый ребенок через год пошел в школу, что невозможно, как ни посмотри. Но я был рожден, чтобы совершать невозможное, так что придется что-то придумать с источником. Я отвлекся, и змея пропала из виду. Мгновенно остановившись и проскользив немного вперед, я тут же сделал скачок в обратном направлении, и не зря. В то место, где я должен был стоять, сверху упала змея. Я посмотрел на мужика, который стоял на месте и наблюдал за тем, как я бегаю. Нет смысла атаковать змею, нужно сконцентрироваться на нем. В момент, когда я оказался за небольшой скалой, создал копье молнии с темной энергией. Когда вынырнул из-за скалы, запустил его во врага. Пробив небольшие скалы на пути, копье встретило сопротивление в виде змеи, которая встала перед своим хозяином, защищая его, но это мне и было нужно. Как я и предполагал, он видит все глазами змей. Судя по всему, он из какого-то молодого рода, но уже смог воплотить родовую способность в аватар и даже установил с ним связь. В момент броска копья я и сам рванул вперед, так что, когда змея встретила копье, которое не смогла отразить и в этот момент пыталась его отбить своим лбом, я на скорости подпрыгнул вверх и врезался ногой в копье, придавая ему импульс. Мужик разгадал мой план и приложил руки к змее, передавая ей свою энергию. Вместе столкновения копья и змеи произошел всплеск расплескивающихся в разные стороны волн энергии, так как силы были примерно равны и ей некуда было деваться. Все же родовая способность – это родовая способность. Сила, накопленная множеством поколений предков. Эх, если бы моя была доступна мне сейчас полностью, то я не возился бы столько с ним. Я отпрыгнул назад и, приземлившись, решил ускориться еще сильнее, но, как и думал, стоило мне оказаться за его спиной, как в том месте тут же появились новые пики, не давая мне возможности приблизиться к его спине. В итоге пришлось отбросить эту идею в сторону. Скоростью его не победишь. Стихия земли самая неудобная для молнии, потому что она полностью нивелирует мою скорость своей прочностью и элементами ландшафта. Мы смотрели друг на друга. Передо мной стоял опытный воин, который не пытался больше выпендриваться и использует все, что у него есть. «Ты все еще задаешься вопросом, кто же я такой?» – неожиданно спросил он. «Есть такое, не стал я лукавить. Может, расскажешь, пока еще можешь говорить?» – улыбнулся я. «В молодых столько спеси», – покачал он головой. «Но стоит признать, ты все же совсем необычный парень. Такая скорость и реакция в таком возрасте – это что-то с чем-то. Если бы ты не перешел нам дорогу, то я был бы рад позвать тебя к нам. Вот же, и ведь все еще не говорит, из какого он рода». Мужик повел рукой, и змея неожиданно бросилась в мою сторону. Второй раунд. Только теперь я не буду сдерживаться. Энергия разлома кончилась, и я почти на нуле. Не хотелось бы пользоваться заемной силой, ведь это сродни наркотику, но своими силами мне его сейчас не победить. Я мысленно прикоснулся к синему ядру монстра и начал поглощать его энергию. Вот теперь мы поговорим на равных. Я рванул вперед, проносясь мимо змей. На лице мужика на мгновение мелькнуло удивление, но он тут же взял себя в руки и начал создавать пики не подо мной, так как теперь не поспевал за моей скоростью, а передо мной. Я прыгнул вверх, наблюдая за тем, как он вертит головой в поисках меня. В конце концов он замечает тень и смотрит вверх, а я уже несусь на него с копьем в руке, в которое вложил 4 капли темной энергии. Мужик создал щит, но стоило мне в него влететь, как по нему тут же пошли трещины, но пробить я его не успел, так как ко мне начала приближаться змея. Оттолкнувшись от щита ногами, я уклонился от змеи, а приземлившись, начал носиться вокруг врага на большой скорости. Он пытался создавать скалы, но я расшибал их копьем и потихоньку крошил его щит. Наконец щит лопнул, но противника тут же окружила змея, не подпуская меня к нему. Я оглянулся, некроз был уже рядом, нужно поскорее с этим заканчивать. Носясь вокруг змеи, чтобы она не отвлекалась больше ни на что постороннее, я создал в небе огромное копье молний, похожие на технику Гриши. Я видел подобную технику еще в прошлом теле, так что примерно представляю, как выглядит ее структура, несмотря на то, что она относится к типу родовой способности. Конечно же, она не сравнится с отточенностью техники Гриши, так как я не использовал такое ранее, но зарядил я ее энергией «Будь здоров», так что и убойная мощь должна быть достаточной. Противник заметил сверкание молнии и посмотрел вверх. Я немного отдалился, чтобы понаблюдать за результатом. Копье начало падать вниз. Печально, что я не могу использовать темную энергию на расстоянии, тогда это точно был бы конец для врага. Змея резко вытянулась вверх, преграждая путь копью. Две техники столкнулись и во все стороны начали расходиться фиолетовые и синие волны энергии. Я не собирался надеяться на одну лишь эту технику, поэтому тут же рванул к противнику. Из-за того, что потратил уже большую часть энергии, я сильно замедлился и стал уже не такой трудной мишенью для врага. Но даже так я все еще спокойно уклонялся от пик под ногами. Я приблизился к противнику, и мы вошли в клинч. Уклонившись от удара катаной, я, зарядив кулак темной энергией, ударил им, целясь в живот врага, но тот неожиданно выставил колено. Его доспех треснул, но не раскололся. Мой удар отбросил врага на пару шагов назад, но я тут же приблизился вновь, нанося новый удар кулаком. На этот раз он вновь защитился катаной, поставив ее плашмя. Тогда я сделал полушаг назад и резко нанес удар по катане ногой. Не ожидавший такого противник вновь был отброшен назад. Не давая ему одуматься, я создал копье молнии и вновь сократил с ним расстояние. Мы сошлись в ближнем бою. Сразу стало понятно, что противник не просто так носит с собой катану. Он ловко отбивал почти все мои атаки, а я не мог пробить его доспех духа, потому что между нами огромная пропасть в количестве энергии. Темную энергию я пока не использовал, чтобы не вредить себе еще больше, да и нужно дождаться лучшего момента. Ударив копьем справа, я начал давить на противника, но это не принесло никакого результата. Тогда я сделал вид, что слабею и немного ослабил напор. Противник повелся и надавил, в результате чего отбросил мою руку с копьем. Он наверняка уже прикинул в голове, как разрубит меня, но я резко развернулся вокруг себя благодаря инерции, добавив много обычной энергии и немного темной в правую ногу, так что она начала искрить, пнул его с разворота в живот. Его доспех, державшийся все это время, наконец раскололся. В последний момент я успел направить немного той и другой энергии в пальцы правой руки, хватая катану за лезвие 4 пальцами. Противник от такого удара покатился по траве, оставив свою катану у меня в руке. Немедля, я, прежде чем взяться за рукоять, направил в руку еще немного темной энергии и похоже, что не зря. От рукояти неожиданно пошел шипящий и булькающий звук. Яд, так вот какое первое свойство его родовой способности. Впрочем, это уже не важно, пора заканчивать. Неожиданно надо мной раздался взрыв. Пока я сражался с мужиком, змея пыталась остановить копье и ей это удалось. Справившись со своей задачей, тварь неслась сверху на меня. Я сконцентрировал остатки энергии в ногах и в руке, в которой держал оружие. Змея почти приблизилась ко мне, и в этот момент я сделал скачок назад, активируя в руке скатанную технику. Клинок тут же засиял черным цветом. Находясь в воздухе, я махнул катаной, посылая черную искрящуюся волну во врага. Змея врезалась в то место, где я стоял и тут же рванула к своему хозяину, защищая ее. «Ублюдок!» — закричал он, вскочив. «Верни меч немедленно, не смей брать его в руки!» Успел он прокричать, прежде чем волна и змея не столкнулись. Округу тут же накрыл душераздирающий рев аватара змеи. На этот раз волны энергии были одни, фиолетовые, так как темная волна начала вгрызаться в змею, пробивая себе путь до своей цели. В этом и есть разница между использованием просто копья молнии с темной энергией и использованием молнии с темной энергией в копье. Второй вариант намного разрушительнее, так как он не ограничен структурой и высвобождается сама энергия. У нее нет определенной формы, поэтому она и не имеет ограничителей. Я, тяжело дыша, стоял на месте и смотрел на происходящее. Это моя последняя энергия и последняя техника. Противник невероятно силен, но ему конец. Змея вновь взревела и, видимо, направила все оставшиеся силы на волну, но это не помогло. Во все стороны начала бить энергия. Я закрыл лицо руками, чтобы видеть хоть что-то. Раздался оглушительный взрыв и меня отбросило назад ударной волной. Слыша звон в ушах и поднимаясь с земли, я почувствовал, что нога побаливает. Мой противник стоял на коленях в отдалении и смеялся. Правда, я не сразу услышал его смех. Ахахахахах. Продолжал смеяться он. Ну ты и идиот малолетний. Кто же берет в бой чужое оружие? Да и к тому же родовой ты силен, чертовски силен, но ты проиграл. Я посмотрел ему за спину. Некроз добрался до него и начал поглощать с ног, но он не обращал на него внимания. Что как? Неверяще кричал он, видимо ожидая, что я должен был упасть и биться в конвульсиях. Он еще что-то кричал, но вскоре все кончилось. Противник умер, так и не узнав, что темная энергия аннигилировала весь яд. Некроз начал подбираться ко мне, поэтому, хромая, я подошел к ножнам и, взяв их, пошел к воронке. Из затраты такого количества энергии за один раз в глазах начало темнеть. Прикрыв глаза, я вошел в воронку. «Вяземский Сергей», — услышал я, — стоило мне появиться снаружи. «Вы арестованы за убийство Саева Марата Дмитриевича». «Ну вот, хоть фамилию узнал», — пронеслось у меня в голове. «Иди к черту», — успел произнести я, прежде чем вдруг сознание начало гаснуть.